Все больше врагов. Иисус и суббота. Так, дорогие радиослушатели, можно назвать наш сегодняшний текст Библии, который мы с Божьей помощью постараемся рассмотреть. Текст этот мы находим в 6 главе Евангелия от Луки, в стихах с 1 по 11. Здесь Лука рассказывает два события, которые показывают нам отношение Христа к субботе. И мне ясно, что в 15 минут этой программы мы не будем в состоянии коснуться всех спорных вопросов. Поэтому я хочу ограничиться на сегодняшнем тексте и рассмотреть, чему мы можем научиться из поведения Христа. Прочтем сначала с 1 по 11 стихи. «В субботу первую, по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, что не должно делать в субботу?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы преломления, которые не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним, и сказал им: «Сын человеческий есть Господин и субботы». В этом отрывке мы видим, как Иисус со своими учениками шел, вероятно, по дороге между двумя засеянными полями. Ученики во время этой ходьбы срывали колосья и, растирая их в руках, ели зерна. Это даже по закону разрешалось. В 25 стихе 23 главы книги Второзакония сказано: «Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего». В сущности, в поступке учеников не было ничего противозаконного. Но фарисеи и книжники того времени запрещали жатву и молотьбу в субботу. Кроме того, приготовление пищи в субботу тоже запрещалось. По мнению этих законоучителей, которые, как видно, постоянно следили за Иисусом, этот поступок учеников равнялся работе. Они обвиняют Иисуса в преступлении против закона субботы. На это Иисус отвечает им примером из Ветхого Завета. Царь Давид очень почитался духовенством во время Христа, и потому Иисус указывает им, что и Давид во время своего бегства от царя Саула ел в субботу хлеб и дал также своим солдатам есть. И притом это был хлеб, который лежал в храме и принадлежал только священникам. Иисус признавал голод учеников и поэтому не упрекал их в том, что они срывали и ели зерна. Но почему же фарисеи обвиняли Христа, несмотря на то, что они знали и о поступке Давида? Я думаю, здесь нам дан классический пример неправильного отношения к Слову Божию. Часто люди приступают к изучению Библии с предвзятыми мнениями. Они читают Библию не для того, чтобы узнать волю Божию, а для того, чтобы как-нибудь найти в ней подтверждение своей теории. Очень часто люди подходят к Библии уже с готовой собственной богословией, вместо того, чтобы искать в ней учение Божие. Если мы приступаем к чтению Библии, то нам не следует говорить или думать: «Слушай, Бог, слуга твой говорит к тебе». Но говори, Господи, твой слуга слушает, как говорит Слово Божие. Дал бы Господь нам мудрости, чтобы мы научились слушать Его. Раввин Иоаннафан в еврейском Талмуде сказал: «Суббота дана людям, а не люди субботе. Потому что написано: смотрите, Господь дал вам субботу». Исход 16:29. По воле Бога суббота была дана человеку для покоя и отдыха. Это символ милосердия и добра. Фарисеи, однако, обратили это благодеяние Божие в тяжесть, ущемляя покой и отдых людей законом. Иисус берет себе право и называет себя самого господином субботы. Этим он дал своим последователям право проводить свой свободный от труда день в свободе духа, а не под гнетом буквы закона. Факт милосердия Иисус ставит выше закона. В действительности ведь весь закон Божий можно охватить словом «любовь», а любовь разрешает делать добро и в субботу. На ответ Христа фарисеи ничего не могли возразить. Обвинять Иисуса дальше значило обвинить и царя Давида. Поэтому они ищут другую возможность обвинить Христа. Прочтем теперь с 6 по 11 стихи. «Случилось же в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на середину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить. Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здоровая, как другая. Они же, то есть книжники и фарисеи, пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом. Присутствие больного в синагоге насторожило книжников и фарисеев. Они искали причину для обвинения Христа и ждали, что произойдет. Они знали, что Иисус исцелял людей в субботу. Это он делал часто. Но решится ли он на это в их присутствии? Но Иисус не избегает борьбы со своими противниками. Наоборот, он их опережает, и прежде чем они могут что-либо сказать, Иисус демонстративно вызывает больного на середину зала и задает книжникам и фарисеям несколько вопросов. На все эти вопросы они могли бы ответить только положительно. И вместо того, чтобы найти обвинение, оправдали бы Христа. Если кто, имея возможность делать добро, не делает его, то это вменялось ему за зло, так говорил закон. Фарисеи и книжники тоже учили делать добро. Поэтому Иисус объясняет свои вопросы тем, что дело, которое он хочет совершить, есть доброе дело. Работа в субботу запрещалась, но Иисус ведь исцелил больного только словом, без какой-либо работы. Он совершил дело любви. Но реакция фарисеев на это доброе дело кажется невероятной. Они пришли в бешенство, говорит наш текст, и ненавидели Иисуса, исцелившего больного. Они хороший пример для всех тех, которые любят свою традицию, собственную систему больше, чем Бога. Они придавали больше значения собственным правилам поведения, чем библейским. К сожалению, часто это случается и сегодня. Ссоры среди христиан возникают большинство не из-за важных вопросов относительно веры и спасения, а из-за второстепенных вопросов, церковных обычаев, руководства, традиции и тому подобное. Мы живем в постоянной опасности возвысить наши представления, которые мы в сущности не можем объяснить, над волей Божией. Скрытое духовенством того времени и, к сожалению, извращенное значение субботы – это восстановление истинной любви человека к Богу и ближнему. Истинная любовь спасает жизнь, а не губит. Поэтому действительная цель любви, а Бог ведь есть любовь, заключается в восстановлении всего больного, страдающего и вопиющего здесь на земле. Уже здесь Иисус является нам в могуществе, как восстановитель всего творения Божия в прежнее состояние. Время благодати Божией настало. Фарисеи и книжники оставили больного больным. Бог же благодати не оставит человека в его страданиях. Он открыл нам путь к воскресению и тем самым к новой жизни и Божьей красоте. Ненависть на Христа привела его врагов в бешенство. Теперь они ищут возможности убить его. Этим начинается отвержение Мессии еврейским народом. Благодать начинает распространяться на весь мир. Господи, милость твоя.